Восьмое. Преодоление отрицательных эмоций. Средний человек начинает жизнь, имея очень небольшой запас отрицательных эмоций, но в течение жизни он коллекционирует их как сувениры, носит с собой как сумку. В период с подросткового возраста и до того момента, как человек становится взрослым, эта сумка увеличивается до размеров мешка. Мы собираем все отрицательные эмоции в этот мешок и свято верим, что не должны с ними расставаться, потому что они часть нас. Это наши переживания, страдания, это наша жизнь. Важно понять, что мы никогда не сможем реализовать свои полные возможности, если не оставим позади нас все отрицательные эмоции. Мы не сможем эволюционировать как личность, если не выбросим этот мешок. Джеймс Ньюман в своей знаменитой книге «Освободи тормоза» сравнивает отрицательные эмоции с тормозами автомобиля. Представьте, вы ведете машину, и вам кажется, что она едет очень медленно. Вы нажали на газ, но ускорение весьма незначительно. Вы останавливаетесь, и вдруг видите, что включен ручной тормоз. Вы отпускаете его, и машина начинает мчаться. Пытаться вести жизнь, имея отрицательные эмоции, это то же самое, что вести машину, включив ручной тормоз. Двигаться вперед можно, но это трудно при чрезмерном сопротивлении, которое испытывает ходовой механизм. То же происходит и с нами. Не исключив отрицательные эмоции, мы не сможем продвигаться по жизни так быстро, как бы нам хотелось. Помните, что мы полностью несем ответственность за нашу жизнь, и принятие полной ответственности без каких-либо оговорок или оправданий или уловок – это основная характеристика преуспевающей зрелой личности. В любом исследовании или в любой работе мы найдем, что два основных необходимых условия успеха – самоуважение, эффективности – это чувство удовлетворения собой и принятие ответственности за свою жизнь и все, что в ней происходит. Мы уже задавали вопрос, откуда происходят отрицательные эмоции. Мы знаем, что ребенок приходит в этот мир без представления о себе. Мы также приходим в этот мир без каких-либо отрицательных эмоций. Изначально в нас нет ни страха, ни сомнения, ни беспокойства, ни гнева, ни ненависти, ни зависти. Отрицательные эмоции зарождаются в детстве и являются результатом действия двух сил. Первая сила – это уничтожающая критика. Уничтожающая критика, обрушивающаяся на ребенка младше 6 лет, оказывает разрушительное воздействие на его психику. После 6 лет ребенок уже может отличить обоснованную критику от необоснованной. Если критикуют взрослого человека, он может принять или проигнорировать критику, оценить, какая часть ее действительно оправдана. Но дети до 6 лет не способны видеть эту разницу. Если они получают неодобрение от родителей, старших братьев и сестер, воспитателей или других авторитетов, они принимают его как неоспоримый факт. И как только критика принимается сознательным мышлением, она мгновенно принимается как факт и подсознательным мышлением. Подсознание собирает критику, создает модель «правильного» в кавычках поведения и впоследствии следит за всем, чтобы все, что мы делаем, было точно по этому образцу. Многие взрослые в детстве были отрицательно запрограммированы прежде, чем смогли это осознать, и на протяжении всей жизни живут по этому образцу. Вторая причина возникновения отрицательных эмоций – отсутствие любви. Мы знаем, что если ребенок лишен родительской любви или недополучает ее, то он не сможет развиться в здоровую личность. Чтобы ребенок чувствовал, что он любим, необходимы три условия. Первое. Родители должны любить самих себя. Родитель не может любить ребенка больше, чем он любит себя. Степень довольства собой у родителя передается его ребенку. Если у родителей низкая самооценка, то ее унаследует и ребенок. Второе условие. Родители должны любить друг друга. Дети узнают о любви прямым способом, получая или не получая ее, и косвенным, наблюдая за отношениями в той среде, где они живут. Если ребенок вырос в семье, где родители не любят друг друга, то у него не сформируется понятие об истинных отношениях между людьми, основанными на любви. Часто люди из неблагополучных семей сами создают неблагополучные семьи. В настоящее время в Соединенных Штатах много семей распадается, и исследования показывают, что в большинстве случаев это пробные браки, где супруги не знают, как построить здоровые отношения. В этом пробном браке они познают вещи, которые нужно знать, чтобы создать долгие и прочные отношения. Известно, что большинство людей после неудачного первого брака намереваются вступить в брак снова, но не совершая прежних ошибок. Они обещают себе, что в следующий раз будут умнее и выберут более подходящего партнера. Конечно, это не всегда им удается, но все же случается. Также известно, что около 70% браков, заключенных во второй раз, длятся всю жизнь, а для браков, заключенных в третий раз, эта цифра 90%. В большинстве случаев люди разводятся потому, что еще не научились строить взрослые отношения. В случае развода ребенок становится жертвой. Он верит, что мама или папа покинули семью по его вине. Он верит, что сделал что-то плохое. Кроме того, он верит, что если этот поступок, о котором он не имеет понятия, повторится, то уйдет и второй родитель. Поэтому при распаде семьи очень важно, чтобы родители объяснили ребенку, что он не имеет к этому отношения. Часто родители совершают ошибку, обвиняя ребенка в разводе, говоря ему: «Если бы ты хорошо себя вел, то этого бы не случилось». Это глубоко ранит ребенка, и эта рана не всегда заживает. Человек чувствует себя виноватым и неуверенным в течение всей жизни. Третье условие, необходимое для того, чтобы ребенок чувствовал себя любимым, его действительно должны любить. Большинство родителей скажут, что, конечно, они любят своих детей, кто же признается в обратном, но многие из нас вырастают в семьях, где родители нас не любят. Для взрослого очень сложно принять факт, что родители его не любили или не очень любили. Чтобы любить другого человека, нужно проводить с ним много времени. Современная идея о качественном провождении времени, когда ребенку достаточно уделять 2 минуты в день, но делать это качественно, просто абсурдно. Мы не можем построить нормальные отношения в браке, проводя с супругом несколько часов в день. Мы не можем показать ребенку, как его любим, посвящая ему несколько минут в день. Чтобы действительно доказать свою любовь, нужно постоянно уделять ему внимание. Так называемое «качественное время» – это, прежде всего, количественное время, которое мы должны уделять ребенку постоянно, быть готовыми в любой момент поговорить или поиграть с ним. Многие люди, у которых были неразрешенные конфликты с родителями, позже имеют неразрешенные конфликты с супругами, коллегами, проблемы на работе, материальные проблемы. И, конечно же, у них появляются неразрешенные проблемы с детьми. Они слишком заняты карьерой, командировками, чтобы уделять ребенку должное время и научиться любить его. Они говорят, что его любят, пытаются любить его, сами верят в это. Они даже намереваются выкроить это время для ребенка. Но когда это время находится, ребенок уже вырастает, и он вырастает с чувством неполноценности. Если ребенок растет, постоянно подвергаясь критике и испытывая недостаток любви по одной из трех причин, о которых мы говорили, он не понимает, почему его постоянно критикуют, почему он не получает полный объем любви и заботы. Но внутри у него зарождается мысль: «Я, наверное, что-то натворил, поэтому мама и папа так ко мне относятся. Почему они стали бы меня критиковать или не любить, если бы я ничего плохого не сделал?» И ребенок чувствует себя виноватым. Он убежден, что сделал что-то совсем плохое, о чем знает мама и папа, но не знает он сам. И это чувство вины захватывает ребенка. Он живет с ним и приходит с ним во взрослую жизнь.